стоячей водной пустыне ежегодно погибает еще большее количество моряков, чем под гребнями диких разбушевавшихся волн. Скептические настроения Мака были продиктованы его ежечасной заботой обо всем и всех. Любая большая или малая тревога обязательно оставляла на его коже морщинку, с годами превратив его шкуру в настоящую карту забот. У динозавров-спасателей своя собственная, очень сложная система слежения за миром. По правде говоря, мне так и не удалось в ней до конца разобраться. Вся планета у них делится на квадраты, за каждый из которых отвечает один птеродактиль. Время от времени квадраты перераспределяются заново, на всякий случай, чтобы не было привыкания. Иногда Мак встречался с кем-нибудь из коллег на вершине скалы. Я тогда тихонько сидел в сторонке и слушал, как они обмениваются информацией, делятся последними новостями. Кому какой квадрат достанется в следующем году? Дают друг другу ценные спасательные советы, а иногда даже позволяют себе пару-другую сдержанных шуток. Дело в том, что динозавры-спасатели все по природе своей одиночки, и потребность в непринужденном общении напрочь отсутствует в их характере, касается всех особей этого вида без исключения. Я, между тем, успел скинуть все лишние килограммы. Летая на спине у Мака, я не терял времени даром, а выполнял по пути всевозможные полезные упражнения, отжимания, круговые движения корпусом, лодочку и велосипед. Иногда я вцеплялся за когти Мака и подтягивался на них, как на брусьях. Он же, в свою очередь, обеспечивал меня правильным полезным питанием. Посадив меня на верхушку какого-нибудь высокого дерева или горы, он улетал и возвращался обратно с полным клювом свежих фруктов и овощей. Потом мы сидели рядышком, молча жевали свой ужин и наслаждались чудесным видом заката. Вскоре я вернул себе прежний вес, да еще крепкие мускулы в придачу. Я так и не понял, как Мак узнавал, что кому-то грозит опасность? Возможно, это был просто инстинкт. Обычно мы без всякой цели кружили над нашим квадратом, пока Мак вдруг не вскидывал голову и не зависал в воздухе, отчаянно маша крыльями. «Есть работа!» — говорил он и резко менял курс. Мы долетали до цели, и тут к делу подключался я. Мне нужно было четко, с точностью до миллиметра, подвести Мака к клиенту. Используя вместо штурвала рога у него на голове, я управлял им как летательным аппаратом. Или просто говорил, куда лететь, чуть левее, ниже, еще правее, хватай. Ну, примерно так. Спасение в последнюю секунду. Мы спасали путешественников из лап кровожадных лесных чудовищ, пока те еще не успели превратиться в отбивную котлету. Спасали падающих в глубокие овраги и бездонные пропасти. Вытаскивали моряков, потерпевших кораблекрушение, из ледяной воды и зубов гигантских акул. Спасали детей, заблудившихся в темном лесу, прежде чем успевали заморочить голову болотные кобальды.